Глубокое убеждение в единстве града Божьего, как единстве истинной веры и истинного знания, руководит схоластиками, раскрывающими систему христианства в лабиринте противоречивых, по-видимому, текстов, подобно тому, как канонисты ищут систему права среди противоречивых декреталий и канонов. Истина единая, истина христианства, должна быть отражена даже учениями язычников Платона и Аристотеля. Не случайно сильное течение мистики XI-XII веков вдохновляется апокалиптическими настроениями, ищет откровений в судьбах мира, единство которого она смутно ощущает. Калабрийский аббат Джоакино из Фиоре пытается мистическую интуицию и в символическом анализе Писания постичь всю историю человечества в сменившем царство Отца, царстве Сына, ощутить веяние приближающегося царства Духа. И в творениях Иохитов проблемы мировой истории, естественно, сплетаются с апокалиптикой, ожиданием Антихриста, с идеями империи и папства. Те же вопросы в XIII веке волнуют мистиков Ортлибарьев и апостолов-учеников Сегарелли и Дольчино. В связи всех этих настроений понятен религиозный смысл неудачи крестоносного движения. Христос, вождь и передовой боец крестоносцев, завоевание Иерусалима и обращение или уничтожение сарацинов — их цель. Что же означает победа неверных? Искушение, посылаемое за грехи, предвестие пришествия Антихриста или превосходство ислама. Не обнажайте меча за Христа, он этого не хочет. Бог, прежде бодрствовавший, спит. «Возьми во имя Мухаммеда», — говорят нищему, — «он сильнее Христа». Невольно закрадываются сомнения в истинности католичества. Может быть, и другие веры истинны, даже истиннее. Уже перестают считать мусульман язычниками, представляя себе их церковь по образцу христианской, и влечет к себе открывшееся Западу сказочная культура Восток. В необходимости осуществления на земле града Божьего не сомневаются. Спор идет о разграничении в нем двух сфер властвования и об их взаимоотношении. Папская теория после Григория VII не дает уже ничего принципиально нового, лишь выясняя, обостряя и пытаясь осуществить сказанное. Так Иннокентий III, 1198-1216, заявляет, что папа поставлен посредине между Богом и человеком, меньший Бога, но высший человек. Папа не только наследник Петра, а и наместник, викарий Христа. Его одного поставил Господь себе в наместнике по деятельности, в наследнике по учительству. Христос же — глава правящей церкви и всего своего тела, всего мира, соединяющий в руках своих власть святительскую с властью государя, первосвященник навек по чину Мельхиседека. Поэтому и папе принадлежит священническое царство и царственное священство. «В единой и единственной церкви, — говорит Бонифаций VIII, — 1294-1303, одно тело и одна глава. Не две главы, как у чудовища, а Христос и викарий Христа, Петр и Петра наследник. Оба меча, продолжает папа, в руках церкви. Но меч духовный обнажает сама церковь, меч мирской — власть государя, хотя за церковь и по манию и допущению церкви. Все должно быть подчиненным римскому первосвятителю, ибо вне подчинения ему, то есть вне церкви, спасения нет, как учил и святой Фома. Папский идеал осуществляет себя прежде всего в господстве над правящей церковью. В ней папа, как источник всякого права, ограниченный лишь содержимым в законе и Евангелии естественным правом, обладает полнотою законодательной, судебной и дисциплинарной власти. Определяя строй и управление церкви, он всякое мгновение может приостановить действие ее законов своими привилегиями и диспенсациями. «Если вы, — говорит Климент V отцам Венского Вселенского собора 1311-1312, — согласитесь на присоединение имущества тамплиеров к имуществу госпитальеров, я с удовольствием произнесу решение в согласии с вами. Если же нет, я все равно произнесу его, угодно ли вам это или не угодно». Тамплиеры, члены католического духовного рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме около 1118 года, распространились во многих государствах, занимались торговлей и ростовщичеством. Орден упразднен в 1312 году. Госпитальеры, иоанниты, члены духовно-рыцарского ордена, основанного в Палестине, крестоносцами в начале XII века. Первоначальная резиденция — Иерусалимский госпиталь святого Иоанна. В 1530-1798 годах госпитальеры на острове Мальта, Мальтийский орден, с 1834 года их резиденция в Риме. В авиньонский период истории папства 1309-1378, когда оно фактически находится в зависимости от французских королей, централизация церкви достигает возможной полноты и завершается стройную организацией самой Курии. Церковь действительно становится организмом, проросшим всю ткань западного общества. Но ее жизнь и организация возможны только на почве развитого финансового хозяйства. Самые разнообразные доходы с клира и мира от уплаты за назначение епископов и отправления правосудия до взносов вассальных государств Неаполя, Сицилии, Арагона и Англии сосредоточивают в Курии громадные суммы, оплодотворяя хозяйственную жизнь Европы. Авиньонское пленение пап, вынужденное под влиянием французских королей, пребывание пап в Авиньоне в 1309-1377 годах. Доходы крупнейшего финансиста на папском престоле Иоанна XXII за все время его понтификата 1316-1334 исчисляются в 4 100 000 золотых флоринов, более 18 500 000 рублей, принимая в расчет стоимость золота. В 1313 году золотая наличность Курии достигает 1 040 000 флоринов. Для достижения идеальных своих целей папство вынуждено прибегать к мирским средствам, и это порабощает его им. Иоанн XXII осуждает ересь, защищаемая нищенствующими орденами учения о совершенной бедности Христовой. Погружаясь в мир, руководимая папством церковь слишком часто забывает о преображении мира, миру уподобляясь. И только в омерщении своем могла церковь управлять миром и удерживать верховенство над земными властями. Поэтому папа не только глава церкви и вождь духовный, а и финансовый делец, и государь в своей светской области, и политик. Религиозно-моральные цели и средства до неразличимости перепутываются с мирскими. Заставивший Филиппа II Августа с честью принять назад отвергнутую им супругу, Иннокентий III, уже как светский государь, подчиняет себе Перуджию и добивается восстановления ленной зависимости от папства Сицилийского королевства, делает своими вассалами Иоанна Безземельного 1213, Петра Арагонского 1204, Иоанна Болгарского 1204. Ради итальянской своей политики ведет он двусмысленную дипломатическую игру в Германии, поддерживая то Филиппа Швабского, то Оттона IV Вельфа, то Фридриха II. И также поступают его великие преемники Григорий IX, 1227-1241, Иннокентий IV, 1243-1254, Бонифаций VIII и другие. Интрига, война, отлучение и проповедь одинаково служат Божьим и мирским целям. Устроение Божьего царства одинаково достигается огнем и крестом. Империя и папство вырастают из одного корня, из идеи религиозно-общественного единства всего мира, града Божьего. Эта идея воспринимается неотчетливо и смутно, и все попытки конкретизировать ее неизбежно ведут к ее упрощению и ограничению, к разладу между неясно опознаваемой идеей и построяемым или осуществляемым идеалом. Указываемый разлад лежит в основе всей средневековой жизни и обнаруживается с полной ясностью к XIII веку во всех сферах ее. Не только во внутренних и внешних противоречиях имперской и папской теории, но и в богословии, и в морали, и в религиозности, и в культуре. Папская теория — только одна из наиболее ярких конкретизаций вынашиваемой духом Средневековья идеи. Как программа и деятельность Иннокентия III, Бонифация VIII, она не выражает всего, что дало ей силу и ее породило, будучи сразу и слишком узкую, и слишком широкую. Она узка, потому что не приемлет всей культурной жизни, теоретически, а частью и практически отвергая самоценность светской культуры, в увлечении вселенскую своею задачей, отрицая все сильнее сказывающуюся национальную идею и особенность национальных церквей, иначе говоря, потому что ограничивает восприятие и осуществление идеи единства. Она широка, потому что включает в себя мирское внешним образом, не преображает его, а ему уподобляется, ставя себе земные цели и пользуясь земными средствами. И широта папской теории — не что иное, как ее узость. Ведь она узка и ограничена от того, что непонятно единство божеского и человеческого, преодолевающее в высшем синтезе их видимое противоречие. Поэтому восприятие идеи единства в образе папской теории, как и восприятие его в образе теории императорской, является неполным соединением с божеством, то есть отъединением от божества. А это отъединение — не что иное, как самоутверждение человеческого или гордыня, в других своих проявлениях — греховность и страдание. В состоянии же отъединения от божества или в греховности стремление к утверждению в жизни божественного начала неизбежно должно вырождаться в человеческую гордыню и вытекающее из нее властолюбие, жадность, гнев и ненависть. Так святая цель искажается сатанинскими влияниями, и папский идеал роковым образом уподобляется императорскому. Во временной природе своей идейно и психологически папство проникается властолюбием и гордыней, тем, что создало земное государство. Но церковь живет двойной жизнью. Земной и небесной. И близость небесной жизни церкви к самой идее единства является источником сил для жизни земной. Более или менее смутно ощущается противоречие идеи и идеала, а сама идея ищет себе других выражений в реформаторско-аскетических течениях, в новых орденах цистерцианцев, премонстранцев, францисканцев и доминиканцев, в религиозных братствах мирян, в жизни святых и в ересях, пытающихся обновить церковь или противопоставить ей истинную. Однако и во всем этом идея воспринимается неполно, ограничительно, лишь на мгновение, просеявая всей своей красой. Церковь омерщена, ее небесная жизнь в земных своих обнаружениях аскетична, и не будь непосредственной любви к мирскому, погубила бы мир. Но идея единства, многообразия влечет к себе, разлагая свои временные воплощения и вызывая все новые синтетические усилия. Она вдохновляет последних теоретиков империи и папства, защитников богоустановленной королевской власти в Англии и Франции и великих схоластиков в трудах своих, вмещающих все доступное им знание. Она охватывает широкие слои населения, вовлеченные в борьбу уже в век Григория VII и крестовых походов против мусульман и еретиков, обеспечивает успех инквизиционным судилищам. На городских площадях, в школах, на улицах и в глухих деревнях ведутся религиозные и политические споры, обсуждается евангельский идеал, сеются семена католичества и ереси. Религиозная проблема сочетается с проблемами политическими и социальными, как в миланской Патарии, движение Арнальдо Брешианского в Альбегойских войнах. Новые нищенствующие ордена остаются в миру, переживают новый расцвет, приходская жизнь и проповедь, в которой принимают участие и миряне, множатся религиозные братства. Из среды мирян выходят евангельские ереси вальденсов и апостолов Сегарелли и Дольчино. И одновременно обнаруживаются, преимущественно во Франции, плоды долгого культурного труда, оправдывающего земную жизнь во всей ее непреображенности. Создается национальная государственность, и наряду с осознанием юридической мыслью начал феодального строя развивается новый городской строй, многими чертами своими, особенно в Италии, преобразующий будущую государственность. Творческие силы раскрывают себя в светской культуре, в литературе, начатках науки, в искусстве, определяют новый стиль жизни. Но XII и XIII века, эпоха синтетического расцвета Средневековья, полны внутренних противоречий и борьбы между разными непримиримыми течениями. Трагическая гибель Гогенштауфенов открывает победоносному папству роковых для него соперников в лице мирского великодержавия и национальной идеи. Достигая победы, папство, как раньше империя, теряет свое религиозное оправдание. Его потрясают сопротивление коллегии кардиналов, соборное движение и стихийные порывы масс к идеалу апостольской церкви и жизни. На кровлю, поднявшего к небесам свои башни готического храма, садятся отвратительные химеры, вперяя свой загадочный взор в туманную даль веков. Поднявшись на высоты синтеза, богословская мысль разлагает себя самое и бессильно удержать только что казалось освоенное ею мирское знание. И в этих противоречиях, и в этих ограниченных синтезах полнота средневекового духа, трагическое величие его вековых усилий найти и воплотить абсолютное. Близок упадок сил, близки новые разложения и начало новой, по-иному, в мирском ограниченной жизни, время земными заботами, суженного постижения, источной стихии всего.